Мы суетимся по каким-то несущественным, но очень нужным делам. Втроем у нас получается неплохо. Виктор – наш ученый, интеллектуал-начальник, дает теоретические разработки. Миша бьет напролом. Я стараюсь объединять силу и коварство. Сверкают очки Виктора, капельки пота выступают на его благородном носу. Мишкины плечища и соломенная шевелюра возникают и исчезают в волнах пространства. Фигаро здесь, Фигаро там. И вот все. Уложены вьючные ящики, пожаты десятки рук. Все девушки получили по прощальной шоколадке. Оформлены документы. Проверены десятки списков. Институт уже пуст. Завтра утром мы улетаем. День ушел. У меня еще одна встреча. Сергей Сергеевич, чудак-человек, ждет меня в чинной квартире на Солянке. Сергей Сергеевич – астроном, профессор. Я – геолог, почти мальчишка по сравнению с ним. У нас чуть странноватая дружба. Я уверен, что он стал астрономом только за тем, чтобы открыть новую Землю. Было такое опасное для юности время, когда мальчишки вдруг поверили, что неоткрытых островов больше нет. Многие из поколения Сергея Сергеевича стали по этой причине мизантропами. Он пошел искать мечту в астрономию. «Простудитесь», — сказал я, когда мы стояли в подъезде. «Сегодня он провожает меня до самого подъезда». «А знаешь, чем человеческое время отличается от математического?» — говорит Сергей Сергеевич. «От времени уравнений Ньютона? Оно необратимо. Жизнь — это как стрела, выпущенная волны времени. Стрела летит только один раз. Она должна лететь прямо. Иногда не мешает перебросить руль, чтобы не врезаться в стенку», — отшучиваюсь я. «И не стоит, говорят, ехать на красный свет». Ленка уже показалась на углу. Ей надоело ждать. Я опаздывал минут на 20. «Счастливо, землепроходец», — сказал Сергей Сергеевич. «Иди и поменьше думай о красном свете». Он так и остался стоять в подъезде. Седой бобрик белел в темноте. Я шагнул навстречу улице, фонарям и Ленке, но в глазах как-то все еще стояли темные худые щеки, ласковая усмешка, чуть печальный взгляд. «Астрономы — это бродяги Вселенной. Да здравствуют неоткрытые земли и седые романтики, что ищут их», — подумал я. Потом все это кончилось. Остались только Ленка и наши шаги. Мы подходим к дому нарочно медленно. В окне свет, значит, ребята уже собрались. Я неожиданно вздрагиваю. Обрушенные стены старого здания с отсветами уцелевших стекол вдруг взрываются в памяти каким-то ужасным забытым кошмаром. На одну секунду. Тук-тук-тук безмятежно выстукивают Ленкины гвоздики. Она идет чуть впереди, тоненькая, строгая, светлая копна волос плывет на темном фоне стен. Человеческое время необратимо. Иногда хорошо, что это именно так. Самолет. Уа, уонг, уонг, уа. Земля поворачивается под нами в монотонном реве моторов. Мы летим в собственном самолете. Самолет зафрахтован экспедицией до бухты Провидения. Там база, там снова снабженцы и отделы кадров, там люди. Для полноты иерархии нам не хватает 3-4 рабочих. В это самое лето мы летим на Чукотку. Голубые ниточки тундровых рек, темный камень на сопках ждут нас. Виктор задумчиво сгорбился на куче груза. Его очки отсвечивают сугубо научными мыслями.